Глава 29. Саша пулей приехал домой. Его очень взволновал звонок перепуганной Миланы. Я смогла успокоить детей, они спокойно оставались в детской, занимаясь своими делами. Что касается Кристины, то на нее было страшно смотреть. Она не могла контролировать свои эмоции. Слезы так и бежали по ее щекам, оставляя размытые следы туши. Вызов полиции был отменен, так как это дело касалось нашей семьи. «Черт возьми, кто-нибудь мне объяснит уже все это!» — грозно начал Саша, когда мы все втроем наконец-таки остались наедине. Мы закрылись в кабинете Саши. Я перевела взгляд на Кристину, от которой ожидали объяснения произошедшего. Смахнув слезы, она наконец-таки начала говорить. Голос ее сильно дрожал. «Я не знала, что так будет!» «Возьми себя в руки!» — злился Саша. «Ты понимаешь, что в доме дети, и они были под угрозой? Ты это понимаешь своими мозгами? Быстро скажи, во что вляпалась!» Кристина вновь зарыдала, закрывая лицо руками. «Тише, Саш!» — дотронувшись руки мужа, успокаивала его я. Она сильно испугалась, взяла весь удар на себя. Еще непонятно, из-за каких дел они здесь появились. «Ты на меня намекаешь?» Глаза Саши пылали огнем. «Я веду свой бизнес максимально прозрачно. Я никогда не свяжусь с такими людьми, которые ставят на счетчик!» Говорил он весьма убедительно. «Перестаньте!» Шмыгая носом, наконец-то издала звук Кристина. «Это действительно виновата я. Только я одна!» «Что и требовалось доказать», — указал Саша на нее рукой. «Ну, спасибо. Не было у нас беды. Немедленно все рассказывай. Как я понял, они намереваются вновь явиться в мой дом». Наконец-то успокоительное начало свое действие, и Кристина смогла говорить. «Я не думала, что они найдут меня в России. Я продолжительное время жила в Нью-Йорке. У меня был большой контракт в модном доме». «И чего тебе там не жилось?» — сквозь зубы процедил Саша. «Перестань», — одернула я, наблюдая, как к его лицу приливала красная краска гнева. «Я хотела открыть свое дело и ни от кого не зависеть. Мой гонорар позволял это сделать». «Только не говори, что ты заняла кучу денег под бешеный процент». Сашу было не остановить. «Саш!» Кристина боялась его. Сейчас она казалась мне не такой помпезной, как в первую нашу встречу. Она будто уменьшилась в несколько раз. Так сильно страх одолел ее и заставлял сжаться в комок. «Прошу тебя, тише, дети могут услышать», — не переставала оказывать успокаивающее действие на разбушевавшегося мужа. «Кристина, говори. Моя ошибка была в том, что я хотела все и сразу. Я думала, что, открыв магазин с ателье, смогу быстро отбить кредит. Я ошиблась». «Подробнее». «Я взяла деньги, но не в банке, а через знакомых. Я и представить не могла, что это черные кредиторы, что у них такой сумасшедший процент. Я была под эйфорией. Мне помогли обрисовать идеальную картину, в которой я невольно поселилась». «Сколько ты у них взяла? Скажи цифру». $70 000. «Сколько?» Саша мучительно сполз на стул, хватаясь за голову. «Мне кажется, что с процентом эта цифра стала еще страшнее». «В эту сумму вошла покупка помещений, аренда оборудования для ателье, поставки элитной одежды и ткани для пошива». «Так, ты не могла спустить такое количество бабок в унитаз? Где они?» Голос Кристины затих, ей было стыдно. «Сознавайся, отступать некуда. Куда дело такое состояние?» Почувствовав слабость, Кристина рухнула на кожаный диван. Не знаю, действительно ли ей стало плохо, или она вновь играла на наших чувствах. «Меня обманули. Я ведь не одна затеяла это дело. Мой мужчина меня подставил, взял все деньги и смылся. Кредит остался на мне». «Какая же ты дура!» «Дурой и осталась», — убитым голосом ответил ее бывший муж. «Какая цифра в итоге сейчас набежала?» добавился 0 в конце, — прошептала Кристина так тихо, будто вот-вот и потеряет сознание. — 67 миллионов рублей! Ты вообще как представляла их вернуть? — Кристина? — я подошла к девушке, проверяя ее состояние. — Все нормально, Анна, — отозвалась она. — Я была в большом шоке и сбежала к Милане, в Великобританию. — Ты взвалила эти проблемы на ребенка? Ты в своем уме? Я понимала крик Саши. Это действительно был низкий поступок. — Нет! — в сердцах крикнула она. — Я никогда не говорила нашей дочери. Я сказала, что с карьерой модели покончено, и я готова поехать в Россию вместе с ней. В ее поездке я увидела призрачный шанс на новую жизнь. Я и предположить не могла, что они найдут меня. Я надеялась, что все беды остались там, в Европе. Но как ты теперь поняла, бандиты, они повсюду. Они не отпустят тебя, пока ты не рассчитаешься с ними. Прошу вас, молю, помогите мне, спасите от этой напасти. Кристина сползла на пол, падая на колени, она руками тянулась к Саше, надеясь на то, что он спасет ее от этой беды. Я осуждала и жалела Кристину одновременно. Мне было жалко, что она доверилась своему мужчине, а он так легко подставил ее. А осуждала я ее за то, что она не рассказала нам все с самого начала, тем самым подставляя всех под удар. Особенно я переживала за детей. Кто знает, какие у них методы по возвращению денег. Очень страшно. От одних только мыслей. Я не буду тебе помогать. Разгребай свое дерьмо сама. Я забираю Анну и детей. Если нужно, я спрячу их так, что никто не найдет. Кристина остолбенела. Чё ж там говорить, даже я не ожидала это услышать. Что вы так смотрите на меня? Я не подписывался на это. У меня нет таких денег. Нет, ты не можешь так поступить со мной, с Миланой. Кристина ползла на коленях в сторону рабочего стола Саши. Жалкое зрелище. Ещё как могу. Ты жалкая обманщица и охотница за легкими деньгами. Не умеешь брать ответственность на себя. Продавай все свои украшения. Иди работать и рассчитывайся с долгами. Делай хоть что-нибудь, чтобы спасти свою шкуру. Кристина застыла на полпути, переваривая услышанные слова. Еще миг, и в комнате раздался ее пугающий смех сквозь слезы. По моему телу пробежали мурашки от этого представления. Только бы девочки не услышали нас. «Ты это мне говоришь?» — вдруг серьезно заговорила она, обращаясь к Саше. «А чем ты лучше меня? Кто виртуозно подстраивается под ситуации? Кто так умело вертит судьбами людей? А? Сколько ты уже сам вложил денег в то, чтобы сохранить свое лицо?» «Что? О чем она говорит? Ее речь непонятна мне. Эта женщина знала что-то больше моего». Какие тайны их связывают? Прошлое? Заткнись, грубо оборвал ее. Нет, я как никогда хочу говорить. Терять-то мне уже нечего. Они через 3 дня придут и просто убьют меня. Это еще в лучшем случае. В худшем заставят отрабатывать. Как это мерзко звучит. Я готова закрыть уши и убежать прочь с этого места. Тем временем Саша напрягся так сильно, что сосуды в глазах начинали лопаться и белки заливались кровью. «Я все расскажу, и всем, если ты не поможешь мне. Начать прямо сейчас?»